Алло. Да. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. У вас спайса не найдется? А? Спайса не найдется? Чего? Спайса не найдется? Не поняла. Спайс. Не поняла, чего? Спайса. Такое слово я не знаю. Спайс есть? Погодите, а крокодил у вас есть? Крокодил? Нету. Почему нету? Погодите, Spice Diamond. Погодите, вам винду поставить новую?